Глава 7. Белая хозяйка. Корсакову пришлось приложить усилия, чтобы напроситься на текущее ночное дежурство. Сердобольный главврач беспокоился о здоровье Сергея и не хотел утруждать своего любимца вредными ночными нагрузками. «Хорошо, Сережа», – сдался наконец Лев Николаевич. «Не понимаю, зачем тебе это надо, впрочем, дело твое». После того, что Корсаков увидел утром в больничной душевой, молодому врачу было очень и очень не по себе. Как говорится, его терзали смутные сомнения. Уж очень этот санитар напоминал бывалого уголовника. Не санитар, а лечебное учреждение, а ЗК, расписанного змеями, кинжалами и куполами церквей. Впрочем, коллега пресловутого хабара, тощий до скелетообразности субъект с забавным прозвищем «Кадаврик», тоже особого доверия не вызывал. О своих сомнениях Сергей хотел поведать начальству, но что-то его остановило. Рано делать выводы и тем более как-то озвучивать свое беспокойство перед Львом Николаевичем, решил про себя Корсаков. Я новый человек в этом месте. Следует освоиться, понаблюдать и попытаться самому что-то понять. Кстати, удачное имя для бедной девочки подобрал этот странный хабар. Шагане звучит мило, и к тому же очень ей подходит. Поздно вечером, когда пациенты клиники получили свои пилюли и инъекции, дежуривший вместе с Сергеем пожилой медбрат отпросился в комнату отдыха. Это было против правил, однако персонала, желавшего работать в клинике за нищенскую зарплату, катастрофически не хватало. Медбратья и медсестры не мнимые, а настоящие, те, что еще держались в клинике, пытались заработать хоть какие-то деньги. Каждый из них тянул по 3-4 ставки, то есть работал по двое, а частенько и трое суток подряд. Не мудрено, что при таком режиме средний медперсонал к вечеру буквально валился с ног. Что касается санитаров, тут все было мутно. Эта братья жила прямо в доме инвалидов. При клинике у них существовало что-то вроде общежития, и чувствовали они себя в нем, как и на работе, более чем вольготно. Трудились санитары спустя рукава, но медбратья, да и врачи на них не пеняли. Похоже, они просто опасались своих подчиненных. Кому жаловаться? Ведь принимал санитаров в штат сам главврач иноходцев, и он же их лично курировал. Перевалило за полночь. В клинике было на удивление тихо. Лишь иногда доносились обычные сонные звуки. Храп, стоны, сонные вскрики больных. Для Сергея это было первое ночное дежурство. Впрочем, его коллеги никогда не жаловались на беспокойные ночи. Чтобы не иметь проблем, иноходцев лично распорядился не экономить на вечерних дозах успокоительных средств. Как было принято на ночных дежурствах, Сергей переобулся в свои любимые разношенные кроссовки на мягкой подошве и отправился на обход клиники. Из больничного туалета, мимо которого он проходил, послышался негромкий мужской матерок. Потянуло едким папиросным дымом. «Санитары», – догадался Сергей. Он остановился и машинально прислушался. «Слышь, Батон, ты кто, мужик или рукоблуд зоновский?» – толковал кто-то неприятным скрипучим голосом. «Так на зоне у людей выбора нет, а мы с тобой почитай на воле. Да еще такой курятник под боком. Вся братва люди как люди, все здесь баб волю трахают. А если не знаешь, как это делается, так я научу. Заходи в женское отделение, выбираешь себе психичку посимпатичнее, ладишь ей укольчик, чтобы покладиста была, да и везешь в нашу коморку при подвале. А там все честь по чести, и диванчик, и чефирь со спиртом, ты же знаешь. Так люблю это дело, что за ночь сразу нескольких приходую». «Да ладно тебе, Кузя», – зычно позевывая, отвечал невидимый Батон. «Нравится тебе ненормальных трахать, так и трахай. Чё ты меня за свой кайф агитируешь? По мне, наикращий кайф то сальце с лучком и крутым яичком, то и ковбаска, кровянка с перчиком, то еще б горилочка была. А то я эту спиртягу вашу медицинскую на дух не выношу». «Ты смотри, Кузьма, да приигришься с больными тёлками. Сивы вон доигрался. Ты вообще в курсах, что им зробилось?» «Да слышал я», – отозвался Кузя. «Плела братва байки с пьяну про каких-то белых хозяев. Мол, призраки по здешним окрестностям бродят. И как того хмыря, на чье место меня взяли, привидение белой хозяйки сгубило. Да только я не верю в эту галиматью». «Зря не веришь», — заметил Батон. «Два года назад, когда меня на работу сюда взяли, ночью на воздух покурить вышел. Глядь, а промеж деревьев две белые фигуры плывут. Упереди жинка, а за ней человек. Мужик, значит. Вроде как она от него текает, а он ее догоняет. И рост эти двое с фонарный столб. С тех пор я не то что на двор выйти, в окошко по ночам не смотрю, лекаюсь дюже. Так вот, Кузюшка, пришиственник твой, Сивы его звали, необычный человек был, а злый день яких пошукать. Ты баб местных просто трахаешь, а Сивы мучил их шибко. Знайшов где-то машинку электрическую, и ну с ими с бабами играться. Я раз увидав, так чуть не сблевав, он чок отделал. Бабу голышом к кровати привяжет, тряпку в рот сунет, зацепки латона ей на цицки, да еще промеж ног прищепит. И давай ток пущать. Баба воет, дергается, а Сива радуется, аж со смеху его злодея пучит. Почитай, с месяц так игрался. Даже хабар ему мозги правил, чтоб прекращал, да тока Сивы не слухал. А после нашли его как-то утречком за корпусами в роще, во враге, со свернутой шеей. Парни гуторят, он живой еще был, шевелиться не мог, только глаза пучил, да шептал, хозяйка шептал, белая хозяйка. «Ой, не гони, Батон, не гони!» – проскрипел в ответ Кузя. «Чего вы сказками пугаете? Я пацан реально, не баклан мелкий. Ты лучше давай, Винни-Пух, присоединяйся. Сегодня новенькую куколку смугляночку привезли. Я слышал, хабар на нее запал, и нынче же в ночь оприходовать пожелал. Ну вот, как бугор смолой это и закончит, мой черед настанет. Я свежачок люблю. А то смотри, Батончик, подходи, третьим будешь, фраерок пухлый». «Это он про Шагане», — ужаснулся Сергей. В продолжение невольно подслушанной милой беседы молодого врача охватывали все нарастающее гнев и омерзение. Сергей с трудом сдерживался, чтобы не ворваться в провонявший хлоркой больничный сортир и не наброситься на мерзавцев. А полового активиста Кузю он готов был придушить голыми руками. «Надо срочно поднимать тревогу, бежать в чертов подвал, спасать больную девочку от этих сучьих тварей, санитаров-насильников», – паниковал Сергей. «Да, но клиника большая, подвалы при ней огромные. Где же? Где искать эту мерзкую каморку? А может быть, сейчас там голый потный хабар, синий от тюремных наколок, азартно насилует на вонючем матрасе ногую беззащитную Шагане?» От мерзкой воображаемой картины Корсакова резко замутило. Он едва не расстался с содержимым желудком прямо посреди больничного коридора. Немедленно разбираться с бандитами-санитарами Сергей не стал. Он резонно рассудил, что сейчас не до того. Вместо этого доктор бросился в другой конец коридора, к палате, куда утром определили Шагане. Добежав до места, он распахнул дверь и вздохнул с огромным облегчением. Девушка была на месте, в своей койке. Корсаков подошел к постели. Шагане лежала с открытыми глазами в одной больничной сорочке. Ее руки зачем-то были зафиксированы, привязаны марлевыми жгутами к поднятому предохранительному ограждению, металлическим поручням больничного ложа. «Ну, вашу мать, что за идиоты!» – в сердцах ворвался доктор, освобождая руки Шагане от фиксации. «Как будто больная каталепсией может самостоятельно выбраться из койки». Тем, как выйти из палаты, Сергей окутал девушку ветхим казенным одеялом и, прикрывая веки, провел рукой по теплому лицу больной. «Совсем как покойницы», – поежился от неприятной ассоциации Корсаков. Оставлять Шагана без присмотра Сергей не решился, а потому расположился на свободной койке в соседней палате. Он предусмотрительно приоткрыл дверь, чтобы лучше слышать, что происходит в коридоре. Уснуть или задремать Корсаков не опасался. После подслушанных им откровений младшего медперсонала он был слишком возбужден и полнен негодованием от творящегося в клинике. Тем не менее, не прошло и часа, как доктор задремал. Его разбудил гул работающего грузового лифта. Корсаков выргался, вскочил, как ужаленный, из кровати. Метнувшись к палате Шагане, он распахнул двери. Койка его юной пациентки была пуста. На голову он помчался по коридору. Несмотря на громадное, Почти трехметровые прыжки, лифта уже и след простыл. С третьего этажа по старой каменной лестнице он спустился таким же безумным галопом. Внизу в подвале хлопнула тяжелая дверь. Но Корсаков уже через пару секунд был на месте. Распахнув единственную дверь, старинную, обитую ржавым железом, Сергей обнаружил перед собой длинный, едва освещенный проход. Послышалось скрипение и стук колес инвалидной коляски. В недрах полутемного подвального коридора мелькнула большим светлым пятном широкая спина санитара. «Стоять!» – бешено заорал Корсаков в эту белую спину. «Стоять, скотина!» Несколько кенгуровых прыжков, и Сергей оказался рядом. Человек повернул к нему небритую бледную физиономию с толстыми, прыгающими от страха губами. В инвалидной коляске сидела невозмутимо Шагане. Завернутая в простыню, она по-царски держала спину неестественно прямой. Глаза девушки были закрыты. «Словно спящая египетская принцесса на троне», — мелькнуло в голове Корсакова. «Он? Опять ты?» — севшим голосом хрипло прошептал Сергей. «Куда везешь больную?» «Так это...» — задыхаясь от волнения, заявил Батон. Оплывшие глазки воровато забегали. «На процедуры везу, на массажи». Сергей продолжал буравить санитара взглядом, а тот, понимая, какую чушь несет, тем не менее не унимался. «Массажи у нас здесь, главврач приказал, Лев Николаевич». Зачем-то чересчур громко объявил он. Что-то скрипнуло позади Корсакова, и в следующее мгновение на голову обрушились многотонные бетонные плиты.